«А если влюблюсь или женюсь?» – расслабленно спросил с дивана, лениво наблюдая, как спортивная подтянутая фигура скрывается под ворохом тряпок. «Я надеюсь, что ты это просто так спросил. Поэтому скажу прямо, я не могу отвечать за то, что творится в голове у Светы, но если ты начнешь творить глупости, то хотя бы в целях всей той же легенды ей придется реагировать, даже если к тому моменту она не будет чувствовать к тебе ничего. Сейчас мы всех припугнули ее реакцией, а подобная репутация создается не за один год, и даже не за одно поколение. Поэтому взываю к твоему благоразумию. Если ты не оставил своих честолюбивых планов, держи чувства в узде. По поводу собственной безопасности я не был настроен столь радужно, как призывали Кудымов и Краснова. Клановое начальство, может, и осадили, но у рядового состава обычно имеется собственное мнение. Всадницы, имеющие среднюю продолжительность жизни в 42 года, далеко не всегда выбивались в клановую верхушку и справедливо, местами, считали, что на их крови наживаются другие. Пример бабули, ставшей старейшиной Шелиховых, являлся редким исключением, а не правилом. Нахера далеко ходить, я сам в свои 20-25 рассуждал точно так же, и окрик сверху меня бы не остановил, заставил быть более осторожным, это да, но не остановил бы. Ходить, постоянно оглядываясь, не смог бы никто, но все же образ жизни я завел самый примерный. Учеба, редкие прогулки и экскурсии, еще более редкие визиты к Максу свернувшейся Юли, и в 11, как мальчик-паинька, баиньки. Учеба разочаровала по всем фронтам. Сначала скажу о самих занятиях. Скукота и еще раз скукота. Если не считать полного провала в немецком, то все получаемые знания я так или иначе уже освоил, как, впрочем, и добрая половина курса. То, что нам давали, пока являлось продолжением школьной программы без каких-либо откровений. Точка. Второе разочарование – собратья по полу. Нет, без шуток, эти присыщенные чмыри дураками не были, но и тетская сила. На полном серьезе всю перемену обсуждать татушку в виде дельфинчиков на ягодицах или стразик в ухе у другого чмо из параллельного потока. Не стразик, а бриллиантик, но, по-моему, одна хуйня. Если я и одобрял татухи, то только те, где была надпись ВДВ и скрещенные кости с черепом, или якорь со штурвалом. На самый край, купола, пусть меня именовала воровская романтика, но в этих рисунках я хотя бы видел смысл. Смысла в косяке рыб на жопе я не желал видеть категорически, как и в разновидности углерода в любой части мужского тела. И третье, самое последнее разочарование – сокурсницы. За редким исключением, милые красивые девочки с акульими глазами, твердо настроенные выйти замуж за богатого мужчину как минимум второй женой, а лучше первой. Скромно одетый я, не размахивающий ни капитанскими погонами ИСП, ни своей звездой, у них котировался где-то на уровне плинтуса, по всем статьям проигрывая сверкающим в ушах и на пальцах драгоценностям, а также рычащим на стоянке перед университетом мотором. Есть! Выкрик совпал со стремительной атакой, и если бы не моя эмпатия, заранее уловившие отголоски предвкушения, удар вполне мог достигнуть цели. А так несущийся комок нетерпения удалось отправить в ближайшую лужу, где он превратился в нецензурно шипящую девушку. Сердце заколотилось как бешеное, прогоняя через себя кровь, насыщенную адреналином. «Урод, сейчас за все ответишь, и вовсе не урод». Мимолетно обиделся, отправляя новый сгусток азарта охладиться в ту же лужу, обычная внешность. Наступившее затишье не обмануло. Взаимодействие четверками у клановых вбивалось в подкорку. Еще две всадницы оказались то ли поумнее, то ли постарше, действовали парой. И если бы не слабый всплеск досады, даже не знал бы, с какого направления ждать нападения. Новая атака прошла в полном безмолвии. От купания в грязи меня спасли лишь удача и опыт. Зато тут же последовавший четвертый наскок я, отвлеченный третьей всадницей, проворонил полностью. Противница не испытывала сильных эмоций, только в момент удара донеся до меня чувство удовлетворения. Это же удовлетворение ее и подвело. Чуть усилившись, оно стало читаемым моим восприятием, делая всадницу для меня видимой. Добивание я встретил собственной контратакой. Патовая ситуация. Четыре темные, залитые грязью фигуры, полыхая злобой, встали цепью напротив меня. Я, пропахав спиной и плечом метра три мокрого асфальта, тоже не испускал лучи добра. И если до сих пор мы все не выходили за грань обычной уличной потасовки, действуя не насмерть, то следующий раунд по определению закончится так же легко не мог. Настраиваясь продать себя подороже, Промял отбитую руку. Хуево, не сломано, но ушиб выйдет на все плечо. И вдвойне хуево, что отбиваться сейчас придется одной правой. А, обнаружив на ладони кровь, добавил еще словечек, рассадил бок до мяса, порвав и куртку, и рубашку. Что же мне так со шмотками не везет-то, а? Ведь только неделю назад купил. И не в обычном магазине, а в бутике на Невском, чтобы не сильно выделяться на фоне упакованных однокашников. Даже не содранная кожа на полспины, а эта неприятность с одеждой, окончательно вывела меня из себя. Нагайские сучки, вас-то эти проблемы мало волнуют. Кровь зашумела в ушах, заглушая все звуки. Прохрипел вслух, ебаные твари, в ведьме вашей литра три моей крови плещется. Знал бы, хрен бы у меня хоть каплю взяли бы, отбивался бы, костьми бы лег, а не дал бы. Бросив на себя бодрячок, рванул к ближайшей цели с единственным намерением – заломить. Заломить так, чтобы навсегда зареклись лезть со своими заебонами к честным людям. Опасность. Резкий, пробивший по нервам сигнал заставил притормозить на последних шагах. Где? Завертел головой, спрыгивая с траектории. Опасности не было, как не было злости, азарта и других ярких чувств вокруг. Дорези в глазах всматривался в темные кусты, еще вчера здесь было освещено. Подготовились, бледины, в заборы, в подъезды, никого и ничего. Звонкий девичий хохот с края освещенной зоны за спиной объяснил все. Это сейчас не интуиция сработала, а все та же эмпатия, уловив возглас или знак атас, заставивший всадниц отступить, свидетели расправы им не требовались. Откат пришел жесткий, неистраченный запас сил бурлил в крови, но морально я оказался полностью выжат. Кичись, не кичись когда-то выигранными соревнованиями, а то, что я жив и относительно здоров, не моя заслуга. Я помню, на что способны всадницы. Единственный недостаток их стиля боя – это заточенность на убийство. Побед по очкам твари не присуждали. И если бы они сразу отнеслись ко мне как к врагу, лежал бы я сейчас, остывал под заморосившим дождичком. Пожалуй, в следующий раз надо будет поддаться и получить отмеренных пиздюлей, а не выеживаться. И всем была хороша малодушно мелькнувшая мысль, и разумностью, и осторожностью, но знаю я свою сволочную натуру, в следующий раз точно так же встану насмерть, не умею ложиться. С тренерским штабом в свое время из-за этого разгавкался, а как тут ляжешь, если соперник сам открылся, заломил на рефлексах, и прости-прощай дорога на чемпионат. Потом и травма роль сыграла, но если бы поддался тогда, совсем по-другому спортивная карьера сложиться могла. Хихиканье, перемежавшееся фальшивыми попытками спеть хором, приближалось, а я никак не мог отодрать задницу от поребрика, на который опустился, не в силах совладать с колотящей дрожью. Двоякое чувство. Физически я хоть сейчас до луны пешком, ни усталости, ни боли пока не чувствовалось, хотя копившаяся в районе поясницы влага навевала тревогу. Это, конечно, могла быть сырость от дождя, но есть у меня сомнения. А вот внутренне я, выдернутый посреди атаки камикадзе, находился в полном раздрае. Пережду и в путь. Смотри, алкашня. Да, тихо ты, девочки, идем мимо. Это же Миша Лосяцкий. Звук собственного имени вырвал меня из пелены безразличия. Миша, что с тобой? Девичьи пальцы вцепились точно в поврежденное плечо, выжимая из меня ряд продавленных сквозь зубы возгласов. Кровь, Миша, у тебя все в порядке, идиотка? Тень напротив меня сменилась на другую, а в руках подошедший вспыхнул фонарик, ударив светом по глазам, точно Лосяцкий, и весь в крови. Таня, Оля, помогите ему встать, может в скорую позвонить? Раздался новый голос из-за спины той тени, что рассматривала сейчас перепаханный бок, подсвечивая себе фонариком, и не только рассматривала, а еще и, сука, ощупывала, причиняя боль. Я видела телефон на углу. Не надо в скорую, нашел в себе силы отбиться от предлагаемой помощи, переломов нет, так заживет. Кто тебя так? Спросил все тот же холодный требовательный голос, когда мою спину, наконец-то, оставили в покое. Привыкнув к мельтешению света, опознал в мучительнице Алису Пересветову, одну из своих сокурсниц, а потом и остальные из слабо различимых теней превратились в ее подруг и заодно моих однокашниц, Ольгу Гусятникову, Татьяну Ордынцеву и Дарью Волк. Четыре девчонки приехали учиться в Питер из какого-то другого города, явно были хорошо знакомы раньше, и пока держались внутри потока сложившейся группкой, ощетиниваясь при любой попытке сближения, особенно со стороны парней. Не красавицы, Дарья так вообще была насастой толстушкой, резкие, особенно Алиса, и с острыми языками, все, еще не успев выучить по именам свою группу, их я уже знал, потому как это Алиса, а не я, зло высмеяло нашего красавчика Диму, так долго рассуждавшего на тему тату в виде жопных дельфинов. «Идти сможешь?» – не столько спросила, сколько потребовала Алиса. На мои отнекивания у нее имелось собственное мнение: «Оля, подопри его». Несмотря на возражения, меня слаженно потащили в сторону, противоположную моему дому. Постоянное тормошение привело меня в себя, и я уже не чувствовал себя сдутым шариком, но почему-то продолжал шагать по инерции. Идти пришлось недалеко, до моей берлоги пришлось бы топать намного дальше. Наш путь вскоре закончился у доходного дома Скрабушевых. 200 за однушку в месяц, машинально отметил, вспомнив мытарство по поиску жилья. Апартаменты в доме сдавались шикарные, но нас с Максом сразу отпугнула цена. Для сравнения, жалование рядового преподавателя в БГУ составляло 218 целковых. В квартире Алиса властно усадила меня на стул, быстро уступив, впрочем, место за моей спиной Ольге. Та, приняв вахту, сначала безжалостно стянула с меня куртку, брезгливо отшвырнув ее в сторону, на выкид. И если до сих пор у меня теплилась надежда отдать ее в ремонт, то, проводив недавнюю покупку взглядом, согласился с неизбежным, на помойку. Уже немаленький счет к ногайским подрос еще на пару сотен. Следом за курткой по тому же адресу отправилась рубашка. «Эй, девочки, в чем я домой пойду?» «Да», озадачилась Алиса. «Дарья, отбой куртки, ополосни немного». Обладательница внушительных форм и шнобеля, сунувшись из коридора в гостиную, где мы все расположились, оценивающим взглядом окинула мою кожанку, еще не донесенную до мусорки. «А может, все же в ведро?» Но Алиса пресекла возражение. «Футболку на него мы найдем, а вот куртку». «Ладно», Даша, ворча, удалилась, а вскоре издалека послышался плеск воды. «Меня не столько судьба шматья волновала, уже успел смириться, сколько интересовала их внутригрупповая иерархия. Старшая, определенно Алиса, едкая на язык, твердая, я бы даже сказал, жесткая. Внешне, снова повторюсь, не красавица. Вроде бы черты лица правильные, и фигура нормальная, и стрижка стильная, но портила ее эта упрямая черточка поперек бровей и настороженный взгляд из-под лобья. Сколько не наблюдал, а ни разу ее смеющийся или хотя бы открыто улыбающийся не видел. Высокая. Я уже не раз обращал внимание на закономерность. Высокие, обычно с искрами. Были исключения, но редкие. Так что с вероятностью 99 из 100, девушка X. Вторая по старшинству, Ольга, щедро плеснувшая на спину что-то обеззараживающее, вынуждая меня стиснуть спинку стула и проговаривать про себя то, что в обществе приличных девушек обычно не принято произносить вслух. Яркая, но тоже не красотка, это и считаться красавицей мешала непропорционально развитая фигура. Чем-то ее стать мне навевала ассоциации с Еленой Красновой или Людмилой Маздеевой. Взял свое впечатление на заметку. Третья, Татьяна, явно богатенькая и избалованная штучка, и испорченная. Вот смотришь иногда на женщину, здесь, очень молодую, но уже женщину, и понимаешь, блять, пробы некуда ставить, ничем не объяснимо, чувствуется скорее нутром, чем умом. И последнее, тюфячок Даша, служащая у тройки на побегушках. На первый взгляд, обычная шестерка при более богатых и сильных подругах. Длинные русые волосы, заплетенные в косу, довольно простое лицо, ничего выдающегося кроме носа и веса, и ничего, кроме невнятного, неизвестно откуда взявшегося ощущения. Шестерка туз бьет. Лично мое, ничем объективно не подкрепленное мнение, внутригрупповой координатор. Короче, очень мутная четверка девушек, как по отдельности, так и вместе, если бы не одно обстоятельство, просто так, без соглядатаев, нас с Максом отпустить не могли. В пользу этой же, еще не до конца оформившейся версии выступало их очень удачное появление на арене сражения между мной и всадницами. «В рубашке родился», – произнесла Ольга, обрабатывая раны, «выглядит страшно, но ничего серьезно не задето». «Так я и говорил, в горячке можно что-то не заметить, это тебя кто? Асфальт, а?» Насмешливо приняла она мое объяснение, асфальт – вещь коварная, как выпрыгнет, как выскочит, пойдут клочки по закоулочкам. «Я закончила», – отрапортовала Гусятникова, садистски пришлипывая последний кусок пластыря к больному месту. «Пациент жив и готов к употреблению. Чаю будешь, пока куртка сохнет», — предложила Дарья, смущенно отводя взгляд от голой груди из пакетиков, правда, из ваших рук, спасительницы, хоть яд», и подмигнул залившейся румянцем девушке. Чай был заварен на всех, сияя выданная из общих запасов розовой футболкой, я лопал офигительно вкусные горячие бутерброды под переглядывание девиц. «Чего смотрите, это же шедевры», и сцапал третий или даже четвертый из блюда, «назначаю вас моими личными поварами, у тебя на нас денег не хватит», фыркнула Алиса, «но ты можешь попробовать предложить нечто другое», с жеманным смешком прижалась к здоровому боку Таня, «спасибо», аккуратно отодвинулся, «лучше постараюсь заработать денег», «уж постарайся», сказала, как отрубила Пересветова, «уж постараюсь», ответил в тон ей, «кстати, а реально, не знаете, где можно подзаработать?» От моей наглости даже Алиса смешалась. «У меня есть небольшое содержание, но без излишеств», продолжил без малейшего смущения. «Девица явно по мою душу, но игра из разряда. Я знаю, что они знают, что я знаю. А раз они моя подстраховка, то в их же, и в интересах их начальства найти мне что-то беспалевное, чтобы при этом им легче было меня отслеживать. Я, признаться, не рассчитывал, что здесь будет настолько...» Покрутил вилкой, неловким жестом описывая все впечатления разом. Настолько что, не врубилась Ольга, отвечая за всех. Дорого, пафосно, мажористо, пришлось развить мысль. Даже в МГУ порядке мне показались куда как скромнее, а там тоже детки непростые учатся. А, вот ты о чем, и ты вроде как не знаешь, с намеком спросила Таня, опять забираясь под бок. Не знаю что, настал мой черед переспрашивать и снова отстраняться от липнущей блондинки. Ходят слухи, что в этом году в БГУ поступила одна из внучек императрицы, это уже Алиса не стала выдерживать меня в неведении, до определенного возраста молодых Рюриковичей обычно скрывают от публики, если это не мальчики, конечно, поэтому только самые приближенные могут знать ее в лицо, но кое-какая информация все равно просачивается. Княжна не из наследниц, перед ней из десяток претенденток, включая ее мать и сестер, а, значит, ей не обязательно выходить замуж по договоренности, может и за простого смертного. Отсюда наплыв абитуриентов и высокий конкурс. Удивляюсь, как ты со своим немецким его прошел. Проехалась она по моему больному месту. Тьфу ты, не было печали. Подосадовал на сложившиеся обстоятельства. Понятно тогда, с чего налетели все эти красавчики. Тебя они чем-то ущемляют? Да не особо, если честно. Мне эта княжна до лампочки. Я что, похож на охотника за богатой невестой? Но согласись, смотреться бедным родственникам на их фоне все равно неприятно. Куртку, вон, мотнул головой в сторону прихожей, где на вешалке сохла дерюга, мало напоминающая принесенную из бутика обновку, купил за 200 рублей, чтобы не сильно выделяться, теперь снова придется тратиться, а у меня карман не бездонный. Так что, девочки, если есть что-то на примете для бедного студента, то я открыт для предложений. Мы подумаем, ответила Дарья, опередив набравшую воздуха для резкого ответа Алису, если что-то подвернется, будем иметь тебя в виду. Спасибо. Ночью, ворочаясь на постели в надежде пристроить пульсирующий болью бок, не раз помянул Нагайских добрым словом. Мелкие ссадины я уже давно наловчился сводить, главное было искренне жалеть, подтягивая магию к пострадавшему месту, но тут асфальт явно вместе с кожей и слой мяса прихватил, а на его наращивание моих сил уже не хватало. Поняв, что нифига не усну, ушел изучать ком, не может быть, чтобы в архиве Савинова не было какой-нибудь хрени на простое заживление. Док был голова и лечил не голой силой, а умением ее применять. Нашел в конце концов, но техника оказалась из разряда труднореализуемых. Мне и бодрячок не просто дался, а здесь для человека без медицинского образования за ум шла запредельная. На третьей попытке сдался и так и не понял, начало что-то получаться или нет. Вроде бы в последний заход все правильно сделал, но эффекта в виде мгновенного затягивания ран что-то не увидел, разве что выдохся окончательно. В перерывах между попытками самостоятельного излечения уже не просто крыл Нагайских матом, выебу и высушу, был самым мягким, и подозреваю, вовсе не угрожающим для всадниц вариантом, но и дал себе труд задуматься о своей нечаянно раскрытой группе подстраховки. Хуевые подстраховщицы, если честно, неужели кого повзрослее не нашлось, так-то подоспели вроде бы вовремя и как бы совсем случайно, но могли бы чуть пораньше. С другой стороны, а кто обещал, что будет легко, хоть передал наверх просьбу о подработке, с Еленой как-то упустил этот момент, но я тогда и будущих однокашников еще не видел. Если совместить исправно капающие отчисления за методичку и выплаты к звезде с периодическим донорством, то жить, конечно, можно, но уж очень бесили снисходительно презрительные взгляды с сопутствующим эмофоном, так и тянуло дать в табло. Ничего, успокоил сам себя, пройдет первый ажиотаж, вычислит княжну, станет попроще, а нам с Максом год-два продержаться, потом обратно в Муромцево или на другую площадку, где нет ни мажоров, ни принцесс. Глава 3. Дела шли ни шатко, ни валко. Я учился, Макс учил и параллельно потихоньку ссорился с невестой. Наши приключения ни при чем, об августовских событиях оба мы держали рот на замке. О рвении Макса, бросившегося проверять после разлуки свои ебальные функции, сработало как бы не лучше любого алиби. Сразу после возвращения Юлька светилась, да и товарищ тоже. Но дальше пошли обычные конфликты на бытовой почве. Макс хотел расписаться в мэрии, не откладывая, Юлька возжелала пышной свадьбы с белыми лошадьми и венчанием, именно в таком порядке. Макс венчания не хотел, коней любой масти тоже, а еще он не любил мыть за собой посуду и прибирать грязные носки. Юлька не могла найти работу, что не добавляло ей настроения, денег на их привычный уровень жизни не хватало. Начались мелочные обиды, склоки, недопонимания, в которых они оба пытались утянуть меня на свою сторону. А я стойко выслушивал жалобы обоих, но не более. Юля мне нравилась, ее претензии я понимал, но мои симпатии однозначно были на стороне Макса хотя бы из мужской солидарности. И из той же мужской солидарности хотелось дать приятелю пинка, да схватит и ее уже в охапку, а кольцу и гражданским браком, а все остальное мало-помалу сгладится. При той любви, которую излучали оба персонажа, их разногласия казались мне чистой воды за ебонами. Сам я почти до конца сентября болтался как та самая субстанция в проруби. Нет, я честно учился, получал законные отметки в журнал успеваемости, но ничего большего не происходило. За партой по-прежнему сидел в гордом одиночестве. Несколько раз предпринятые попытки сближения с пересвитовской компанией неизменно оканчивались провалом, девчонки кривились, издевались и насмехались, дружно выдавая в эмофоне: «Ну хер ли ты лезешь? Раз отшили, два отшили». Сперва я лелеял надежду, что это такая игра на публику, но время шло, а ничего не менялось. С другими девчонками я бы давно забил и переключился, спустя 10 дней они сами уже не вызывали у меня ничего кроме раздражения, но, пока рассчитывал получить наводку на хорошую работу, подкаты повторял, правда уже без огонька. В первых числах октября Дарья, как бы случайно налетела в гардеробе и, лучась ехидством, всунула в ладонь бумажку. «Скажешь, что от волк», рассыпался в благодарностях, но впустую, девчонку словно корова языком слизнула, половина слов ушла в пространство. Не откладывая в долгий ящик, сразу после учебы отправился по указанному адресу. Гутентаг, дверь открыла самая страшная женщина, какую только видел в жизни, бывает же, что недостатки фигуры компенсируются, допустим, ее подтянутостью или миловидным личиком. Плохие волосы можно замаскировать удачной прической, а некоторые изъяны внешности вообще при правильном подходе превращаются в изюминку. Уж поверьте старому бабнику, нет безнадежных случаев. Но только что вынужден был признать, оказывается, есть. Окинувший меня плотоядным взором и почему-то вдобавок поприветствовавший не по-русски дамочке мог помочь только пластический хирург, но и то лишь если он кудесник уровня Савинова. Однозначно не ниже. Невысокая фигура ярко выраженной грушевидной формы с кривыми ногами и короткими пухлыми ручками венчалась головой с мелкими близко и глубоко посаженными глазами, непропорционально большим лягушачьим ртом и носом, украшенным бородавкой. Я даже засомневался, что передо мной женщина, разве можно себя настолько не любить? Но доносящийся от явления чисто женский интерес вроде бы убеждал, что нет, это все же не оно, а она. Представился и озвучил цель визита. «Добрый день, меня зовут Михаил Лосяцкий, я к вам от Дарьи Волк. О, вы тот самый молодой человек, полный болван в немецком», с чего-то радостно всплеснула руками. «Ну, пусть будет, хозяйка, проходите». Прошел в квартиру, добавляя к первому впечатлению еще и недоумение. «Меня что, в какие-то шпионские игры втягивают? Где незнание немецкого является обязательным условием, а еще на задворках сознания начали возникать первые признаки ужаса. А что, если работа предполагает сопровождение дамочки куда-то в люди?» Недаром Дашка так многозначительно ухихикивалась про себя, протягивая записочку. Или а что, если, на всякий случай не стал додумывать, потому что лучше несколько раз лечь под Ногайских, чем лечь с вот этим, тут даже мысли о родине не спасут, другими словами, мне столько не выпить. Действительность оказалась намного прозаичнее. Представившаяся по дороге Марта Антоновна была учительницей немецкого в школе, а по совместительству репетиторствовала на дому. Она, кстати, наверняка являлась этнической немкой, поскольку в ее речи пусть и едва заметно, но слышался тот же акцент, что у мамы Яны. «Я беру дорого, 10 рублей за академический час, одно занятие, два таких часа. За эти деньги гарантирую результат, уже через 10 занятий вы заговорите». В правдивости утверждения у меня не мелькнуло тени сомнения, я даже легко смог представить ее учеников, писающихся от страха школьников, которые судорожно каждую свободную минуту учат неправильные глаголы, с мыслью «не дай бог, не сдам». Но если для вас это много, немка еще раз жадно прошлась по мне глазами, можем обсудить условия скидки. Нахуй нахуй. Панический приступ удалось погасить лишь усилием воли. Мысли в голове теснились, наступая друг другу на пятки. Первым порывом было развернуться и сбежать. Вторым – нахамить, развернуться и сбежать, а потом еще и Дарье сотоварищи высказать много слов из моего обширного лексикона. Третьим – вежливо поблагодарить за беспокойство и ретироваться быстро, но с достоинством, а завтра опять же волчихе и ее волчицам. А потом я представил, как долго девчонкам пришлось искать, чтобы найти именно такую репетиторшу, как они старательно планировали и предвкушали мой визит, как они ждут завтра моей реакции. Вряд ли это инициатива их начальства, может, я много на себя беру, но тем, наверху, наверное, мое незнание других языков на руку, меньше шансов утечки данных за кордон. К тому же с немецким действительно требовалось что-то предпринимать, в журнале пока что красовались лишь два неутс одни мут, а с такими оценками шансы нормально сдать экзамен стремились к нулю. Это действительно дорого. Поэтому давайте пока остановимся на 10 занятиях. Если результат будет, то уже можно будет что-то говорить, если нет, результат будет. Оскорбленная в профессиональной квалификации, что читалось и внешне, и в эмофоне, фрейлин Тауберт поджала губы. У меня как раз сейчас есть свободное время, предлагаю начать. Я понятия не имею, что тому виной. Методика и преподавательский талант Марты Антоновны, мое желание учиться искры, которые, не стесняясь, гонял все полтора часа, впечатывая в мозг каждое слово, или же наконец-то шевельнулись где-то глубоко спрятанные знания Масюни, но уходил я домой с твердым убеждением. Хрен с ней, с непривлекательностью училки, как минимум первые 10 занятий я обязательно посещу, несмотря на ветер в карманах. Веры подстраховщицам после сегодняшней подставы не осталось, их тролленье я запомнил и обязательно верну должок при случае. Но чужая шуточка неожиданно оказалась полезной, хотя и била по финансам. Косвенной причиной зарождения, если не дружбы, то приятельских отношений с частью сокурсников и сокурсниц нечаянно послужил Макс. С самого моего поступления мы с ним договорились. В стенах универа мы притворяемся незнакомцами, не общаемся, держим дистанцию студент-преподаватель. Кому надо, те в курсе, а остальным знать о наших товарищеских отношениях незачем. При том, что его поставили как раз на наш поток, договор стал не лишним. Я ни хера не знал о здешних университетских порядках, собственный опыт ограничивался единственной зимней сессией заочников Московского политеха, где я честно выполнял все сам, но вполне мог предположить, что, пронюхав о нашей дружбе, ко мне могли подвалить с предложениями, насчет халявно получить хорошую отметку у строгого препода. Давать кому-то эти зацепки ни Кудымов, ни я не собирались. А преподавателем Макс был так себе, допускаю, что оценивал его необъективно. В материале он ориентировался, лекции читал по памяти, на вопросы отвечал, но с моей точки зрения он не любил и не умел объяснять. Это я, так или иначе имеющий за плечами несколько образований в прошлом мире, а плюсом к ним один курс здешнего и опыт совместной работы с Ван Димычем. Шеф-то как раз умел донести материал до заинтересованного слушателя. В новых темах разбирался. У большинства народу только-только закончившего школу, кстати, были среди парней и такие, кто из-за слухов о принцессе поступили сюда, уже имея в загашнике один, а то и два курса в других вузах, того же багажа знаний не наблюдалось. «Да чтоб вас всех!» — вспылила как-то на перемене Ирина Соль, в сердцах с размаху отбрасывая тетрадку с розданными проверенными заданиями, «я не понимаю, как это решать». Девушка говорила громко, ее слова слышал не только ее круг, но и все присутствующие в аудитории. Несколько парней и девчонок с видом превосходства поглядели на их уголок, а я, в которого попала злосчастная тетрадка, листнул перечерканные Максовой рукой задачи, усмехнулся и шагнул к партам. На самом деле это не так уж и трудно. Я же упоминал уже, что умею объяснять сложное и просто. Это, видимо, тот самый дар свыше. К концу перерыва вокруг Ирининой парты сплотилась небольшая толпа из примерно 10 человек, жадно ловивших каждое мое слово. Ира и ее подружка строчили в тетрадях, остальные внимали, конспектируя лишь избранные моменты, и шикали, если кто-то выступал, что не успевает записывать. «Спасибо, Миша!» С чувством поблагодарила Ирина после звонка, а ее слова наперебой подхватили другие сокурсники. «Ты на обед идешь на следующей перемене?» И, не дожидаясь ответа, пока я надувался гордостью от того факта, что этой красотке известно мое имя, продолжила. «Садись со мной, ты же все равно один сидишь, Валя, а ты сядешь впереди, ладно?» Валентина, чьи вещи занимали вторую половину парты, послушно переложила их на ряд вперед. Совершив рокировку за секунду до появления Макса в аудитории, я еще не подозревал, в какую жопу влезаю, но тогда все казалось радужным. На обеденной перемене, длившейся 40 минут, Ира с Валентиной слаженно подхватили меня под руки и потащили в студенческое кафе, а за нашей троицей потянулся шлейф их свиты. «Миша», — прозвучало прямо-таки угрожающе, — «ты наш спаситель. Объясни теперь задачку на закон Измайловой». Максим Юрьевич объяснял, но я не успеваю за полетом его мысли. Тема, на которой срезался когда-то младший, вообще была моим коньком, поэтому пустился в рассуждения еще по дороге в столовую. Тогда с Серегой, конечно, обошлось попроще, язык я не сдерживал, но сейчас удачно подбирал замены тем словам, что использовал с ним, осознавая, как соскучился по ничего не значащему трепу. Даже просто идти с двумя красивыми девушками, которые пусть и расчетливо, но старались привлечь мое внимание, было приятно. Самодовольству льстили еще и всполохи зависти откуда-то из-за спины. А что расчет, так большое начинается с малого. Даже если не выгорит с Ириной или Валей, стена отчуждения между мной и остальными студентами уже ломалась. Меня включали в какие-то расчеты, высказывали осторожный интерес, но главное, больше не игнорировали. Еще недостающего общения я добрал, записавшись в спортивную секцию на организованном университетом дне открытых дверей всех спортклубов. Выбранная в итоге мною группа называлась ОФР, общее физическое развитие. За непритязательной аббревиатурой пряталась обычная качалка, тренажерный зал с двумя тренерами-женщинами, контролировавшими процесс. Я бы предпочел что-то из серии единоборств, но посетив открытый урок секции борьбы, вымелся оттуда сам. Нафиг. Пришедшие на ознакомительное занятие 40 минут только слушали, что здесь нельзя делать. Нельзя в контакт, нельзя в захват, нельзя на болевые. Показанная старожилами демонстрация и вовсе нагнала тоску. Я не знал, что обычные обнимашки теперь называются борьбой. С парой экземпляров спортсменок я бы, конечно, пообжимался с превеликим удовольствием, но как боец я здесь только деградирую. Побродив еще по нескольким презентациям, наткнулся на ОФР и почти сразу записался, выполнив обязанность получить в зачетку сколько-то часов физкультуры. «Рустам, Миха», — пожал руку капитану секции. «Имеешь представление?» «Имею». Вот и весь сказ. Настроившись на ярое отстаивание прав заниматься именно в их секции после трудностей попасть хотя бы на ознакомительную тренировку с борцами, я был приятно удивлен простотой приема. Для вступления в их сообщество требовался лишь медпаспорт и ничего более. Из первачков в качалку пришел я и еще 17 девушек, перемигнулся с Ириной и Валей, встретив на первом построении охуительный поток пополнения в сравнении с общей численностью поступивших. Основной наплыв новичков приняли на себя секции по плаванию и фехтованию, традиционных развлечениях принцесс. И то, и другое, я бы, наверное, с удовольствием попробовал, но отпугнул ажиотаж. К тому же желание поплавать вполне удовлетворял небольшой бассейн неподалеку от дома, куда я записался почти сразу по приезду, выкупив сезонный абонемент по акции. В самом зале народ обычно был погружен в собственные тренировки, но, собираясь домой, охотно трепался за жизнь. Учитывая уже не удивляющий перекос полов, Контингент мужской раздевалки вполне тянул на уютный закрытый клуб по интересам. Студенты старших курсов поступали еще до всеобщей истерии с обучением великой княжны и представляли собой более-менее нормальный срез молодежи. Короче, были нормальными парнями. С парочкой из них я свел более близкое знакомство с дальнейшим прицелом на сотрудничество. Рустам и Володя были выходцами из обычных семей и в свободное время шабашили, зарабатывая себе на жизнь и учебу. Сходу вклиниться в их гешефт не получилось, ко мне пока еще присматривались, но со временем что-то могло выйти. «Не хочешь после пар с нами в ресторане посидеть? Тренировок сегодня нет». Обдав цветочным запахом духов, Ирина привычно расположилась по соседству, успевая по ходу перетряхивания сумки перебрасываться короткими репликами со всеми окружающими. Увы, финансы поют романсы. Один раз я уже с их компанией в ресторан сходил, и этого хватило, чтобы прочувствовать всю глубину пропасти между ее и моим благосостоянием. Я плачу. Сделала Соль еще одну попытку соблазнения меня на праздник живота. Спасибо, но нет. Пирожковая в подвале. Вот венец моих гастрономических устремлений на ближайшую неделю. А вечером ты как? Озадачилась сокурсница, питавшаяся исключительно по модным местам. А вечером у меня хит недели, пельмешки с макарошками. Или пельмешки с картошкой. В особо трудных случаях, картошка под вермишелью. А на десерт, уточнила Валя, обернувшись к нам и искрясь непонятными чувствами, но вроде бы не злыми. А на десерт вообще комплимент от шефа, сухари со сгущенкой. Вкусно-то неописуемое, и подмигнул девчонкам, обрывая разговор вместе со звонком, болтовню во время лекции не одобрял ни один преподаватель. Миша, спустя 5 часов Валя с Ириной вдвоем зажали меня в раздевалке, потеряв где-то свою обычную свиту воздыхателей и прилипал, а может, все-таки пойдешь с нами, если ты из-за денег, так мы платим, и не только за тебя. Андрей и Борис вон не тушуются, девочки, нагло сгреб обеих в охапку, закружил и чмокнул в раскрасневшиеся щеки. Закон джунглей, лось платит за себя сам. Если вы так переживаете за мое невежество в культуре питания в нашей самой культурной столице, то на следующей неделе с удовольствием приглашаю вас в любой ресторан по вашему выбору. Но, правда, только вас. Кузнец нам не нужен. Кузнец, продолжая тискать девчонок, пересказал им киношный эпизод с шуткой про кузнеца и сеновал, заставив обеих засмеяться. Ладно, лось, король джунглей, ловлю на слове, хихикнула Ирина, поправляя растрепавшуюся в процессе возни прическу. Во вторник пар мало, ресторан с тебя. И обе красотки, облачившись с моей помощью в безумно дорогие модные курточки на меху, упорхнули, оставив мне будоражащий либидо аромат на одежде. Ароматы дешевой студенческой пирожковой, куда завернул по пути из универа, запах дорогих духов перебили намертво. Но, увы, девчонкам я не врал. От ближайшего поступления денег меня отдаляли еще 3 долгих дня, а Марта Антоновна занятия в кредит не проводила. Условия скидки, я допускал, что находились жадины, согласные на них, мне категорически не подходили, и мой рацион взаправду сужался до озвученных Ирине магазинных пельменей с целыми 2 видами гарнира. И если не напроситься на ужин к Максу с Юлей, то покупные чебуреки становились единственной отрадой в этом параде кулинарных изысков. К тому же сегодня у меня планировалось собеседование по одному из выловленных в газете объявлений, которое хрен знает насколько затянется, поэтому сделал выбор в пользу известного зла, предпочитая явиться на встречу сытым. Кивнув нескольким примелькавшимся завсегдатаем, забрал из рук буфетчицы чай со свертком печива и устроился за стойкой, расположенной по периметру небольшого помещения. 2 столика с сидячими местами ни разу не удалось застать свободными, всегда их кто-то оккупировал, сегодняшний день не стал исключением. Женщина, зашедшая и вставшая в очередь вслед за мной, и даже дословно повторившая мой заказ, несмотря на кучу свободного места, расположилась вплотную, вторгаясь в мое личное пространство. «Это съедобно?» – спросила она, недоуменно разворачивая промасленную бумагу. «На вкус и цвет», – пожал плечами, вгрызаясь в брызжущий мясным бульоном обжаренный бок чебурека. «А куда выбрасывают пакетик?» Еще раз отвлекла она меня от еды, отложив на время сверток с пирожками и занявшись стаканом чая. «Если не лень, несете до мусорки», – оторвавшись от трапезы, я указал на нужное направление. «Или можете, как я», оторвал кусок от свернутого кульком листа бумаги и аккуратно выудил на него собственный чайный пакетик, «выкинете потом все разом, когда поедите». Не вынимая заменяющей ложку деревянной палочки из стакана, захлебнул чебурек горячим чаем и вновь впился зубами в истекающий соком обед, попутно слизывая убежавшие жирные капли с пальцев, вызывая брезгливое передергивание у моей ненароком образовавшейся собеседницы. «Не поймите неправильно, я прекрасно знал назначение салфетки, ножа и вилки и умел ими пользоваться, но при чем тут дешевая забегаловка, где этих предметов сроду не водилось, а вместо ложки обычно использовалась одноразовая деревяшка, в чьей одноразовости, кстати, ни у одного меня возникали сомнения, поэтому строго соблюдаемой традицией было ее сломать, прежде чем выкинуть, просто на всякий случай. И эта же вспышка презрения заставила взглянуть на соседку более внимательно, потому как если ты такая цаца, которую до глубины души шокирует сервировка в виде куска оберточной бумаги и облизывание пальцев, то хуй ли ты здесь делаешь? Тщательный осмотр незнакомки ничего не дал, кроме подспудно возникшего впечатления, что дамочка в забегаловке смотрится чужеродным элементом, и даже более неуместно, чем могла бы смотреться недавно выпорхнувшая из моих объятий Ирина Соль, признававшая лишь дорогие рестораны и с трудом мирившаяся с необходимостью обедать в студенческом кафе, которое сегодня мне тоже было не по карману. На первый взгляд моя сотрапезница была средних лет, то есть где-то между 30 и 40, ухоженная, что сбивало меня в определении возрастной планки, не гнушавшаяся стилистов и визажистов. Чуть выше меня, однозначно с искрами, и жгучая брюнетка, что навевало мысли о краске. Не бывает у славянок таких насыщенных темных тонов волос. Закончив осмотр, напоролся на такой же внимательный взгляд. Мы знакомы, ткнулся на удачу, никаких ассоциаций соседка по столу во мне не вызывала. Да я вот тоже пытаюсь определиться. В смысле, когда человек дважды называет себя моим кровным братом, вроде бы должны проявиться хоть какие-то связи, но хоть убей, этих связей я не вижу. Бирск, 1998 и краткое, июнь, больница, пояснил я связь, уже поняв, с кем имею честь. И что, в тебе, дорогуша, литра три моей крови. Если учесть, что в человеке их всего пять, то на три пятых ты мне теперь родня. ХМ выбраковка, не ваша. Что-то просчитав про себя, всадница спросила: ты хочешь компенсации? Ничего я не хочу, кроме того, чтобы меня просто оставили в покое. В суды не обращался, друг мой тоже. Я понимаю, что сейчас задета ваша клановая гордость и честь, но, поверь, у простых людей тоже имеется чувство собственного достоинства. Да что ты знаешь о клановой чести и о нас, вспылила Арина Ногайская, ровно то же, что и остальные подданные, парировал я, понизив голос и перейдя на злой шепот, потому что на нас стали оглядываться. Вашу честь и кровь я оплачиваю налогами, и заметь, не маленькими. И это бремя я, как и остальное население империи, понимаю. Но оплачивать собственным здоровьем еще и ваши развлечения. Кто еще чьи развлечения оплачивает? Настя из-за тебя пол отпуска провела в больнице, и теперь ее четверку вместо центрального округа перевели на дежурство в Заполярье. Тоже шепотом возмутилась всадница. После того, как в больницу чуть не загремели мы с другом, на котором месте я должен заплакать. Что характерно, яро отрицать наше возможное попадание в лапы медика Марина не бросилась, и призадумалась, без сыра во рту, но отщипывая от своего чебурека хрустящую корочку. За паузу я расправился с остатками чая и остывающей выпечкой, попутно продолжив изучать сестру. Ничего так, взгляд радовало, особенно по сравнению с нашей первой и единственной до сегодняшнего дня встречей. Валентиныч свою славу кудесника оправдал сполна, не знаю, как под одеждой, а на лице даже следов шрамов не осталось. Идеальной красавицей назвать всадницу не возьмусь. Род занятий накладывал отпечаток на фигуру, и как-то я после неудачного похода в сауну снова стал с опаской относиться к женщинам, чьи мускулы превосходили мои, но впечатление всадница производила. С такой пройтись по улице не стыдно, а очень даже почетно. Хорошо, я разберусь, отмерла она, что-то для себя решив, но не думай, что твоя кровь что-то значит, выбесила. Знаешь, 2 года назад мою жизнь разменяли на твою. Я не знаю, как и почему я выжил. То ли талант целителя, нивелировавший последствия донорства, то ли моя собственная живучесть, но мне еще тогда сказали: благодарности не жди. Так вот, я ее не жду. Вы, сучки, оторвавшись от земли, видите только свою правду. Но тебе, как и твоим коллегам, я скажу точно то же. Первым не нападу, но на ваши наезды буду отвечать равноценно. И поверь, это не слова. Мне нужно время, чтобы разобраться. Ведьма убрала из голоса агрессию, сделав слова почти извиняющимися, 2 недели перемирия. «Тебя устроит?» «Вполне», — буркнул под нос, как будто мое согласие ее интересовало. После сорванного собеседования, под почасовой подработкой маскировалась фирма по оказанию эскорт-услуг. С настроением творилась полная херня. Что-то у меня пока выходила та же хрень, что и в прошлой жизни, когда телепаешься, сучишь лапками, сбивая молоко в масло, а вместо масла получаешь липкую затягивающую жижу. Но там у меня хотя бы имелось хорошие друзья, куча приятелей, семья, отдушины в виде дачи и кота. С женой, опять же, жили ровно, постепенно проходя все этапы от пламенной страсти до спокойной нежности и привязанности. Где-то в далекой перспективе маячили дружба и привычка, но и они меня не пугали, всему свое время. Здесь же, ни семьи, ни кола, ни двора. И если для 20-летнего охламона, каким я виделся всем внешне, подвисшее положение не являлось критичным, то в моей душе периодически скребли кошки. Хотелось большего. Что с того, что я легко мог срубить деньжат, всего лишь торгуя собственным телом? Воспитанный в другом мире, я продолжал любить женщин, но никогда не ставил себе целью на них нажиться. Более того, как нормальному мужику подобный заработок мне претил. И еще хуже, иногда я ловил себя на мысли, что мог бы поплыть по пути наименьшего сопротивления и устроиться в жизни с небывалой роскошью, всего лишь засунув гордость в жопу и преломив себя. Вопрос, надолго ли? Пустое бесцельное существование меня не устраивало. От безнадеги зарылся в бумаге Олега Агеева, но вскоре отступился, взяв тайм-аут, с наскоку в них не разобраться. Погибший сын Светланы Владимировны не спешил раскрывать в письмах Угарину тайны мира, а унаследованные от библиотекарши разрозненные записки изобиловали сокращениями и отсылками к известным одному автору источникам. За неделю мне едва удалось рассортировать записи по датам, и то примерно треть листов осталась из неясно каких периодов и раскладывалась почти наобум по цвету чернил. Еще мне явно не доставало ума, чтобы понять все его сноски и формулы. Пока что я твердо осознал лишь одно, что-то он действительно нащупал. Все чаще появляющиеся к концу сокращения ЭФР обозначало либо сплав, либо минерал, в общем, какое-то вещество, привлекающее твари. Увы, в обмотанных синим скотчем коробках не хватало основных выкладок и формул, сгинувших вместе с их разработчиком. Все материалы я бы с радостью передал Забелиной или Красновой, обе тетки представляли властные структуры, способные выжать из бумаг максимум. Останавливало понимание, в их руках уже наверняка гораздо больше данных, и это приводило к двум мыслям. Или, как говорил Алексей, угроза тварей была выгодна всем, и правительство все прекрасно знало, но не было заинтересовано в снижении угрозы. Или же умники, подобные Агееву, рождались один на миллиард, и реально никто не мог повторить его выводов. И в том и в другом случае доставшиеся мне записки решающей роли не играли. Спорить с соль, словно ссать против ветра, как ни старайся, а в итоге все равно дураком останешься. Поэтому я обычно не пытался. Это поначалу она себя в руках держала, а стоило нам сойтись поближе, принялась качать права. С теми не общайся, туда не ходи, это не носи, где ты был. Мы еще не состояли в отношениях, а она уже мне мозг начала ебать. К тому же девушка была крепко нацелена на брак. Тут, собственно, почти все такими были. 18 лет, возраст иллюзий, но конкретно эта особь женского пола с какого-то хера настроилась на брак со мной, и по всем признакам где-то в своих планах уже дала кличку нашей собаке, которую мы заведем лет через 15 семейной жизни, чтобы иметь хоть какие-нибудь темы для общих разговоров, и вела себя со мной периодически так, словно эта самая собака уже издохла от старости. Нахуй такое счастье, если даже забить на недвусмысленный приказ сверху, не влюбляться и не жениться, связывать свою дальнейшую жизнь именно с ней меня не прикалывало. Но приказ был отдан только мне, да Ирины его довести забыли. Или довели, но он в прелестной блондинистой головке не задержался. Необременительное и даже приятное на первых порах знакомство грозило перерасти в серьезные такие жизненные осложнения. Рецепт решения проблемы мимоходом подсказал Володя из качалки. Как-то после тренировки в ответ на шутку я не выдержал и высказал в раздевалке все, что я думаю о сложившейся ситуации, когда за каждым подходом велось пристальное наблюдение и контроль. Лосик, аккуратнее. Мишечка, ты можешь повредить спину. Пошла отсюда. Последнее, понятно, Не мне, а посмевший посмотреть в нашу сторону тренеру. Закрути роман с кем-то выше и постарше. Липнуть будет, но уже не так. Высказав идею, Владимир отвернулся обратно к Рустаму, продолжив вполголоса обсуждать что-то свое. Что, просто завести отношения с кем-то? Громко озвученным вопросом я вновь привлек внимание парней. Не просто. Уже Рустам отвлекся от приятеля и ответил мне, просто только кошки родятся. Это твоя Ирина явно не из бедных. Один костюмчик для тренировок рублей на 700. Такой дорогу перейти решится не каждая. Но только она не элита. Поверь, я тут на многих насмотрелся. Вполне можно найти тот камень, на который наткнется коса. Мысль отгородиться от соль другой бабой показалась соблазнительной. К тому же термин постарше ужаса не вызвал. При внутреннем возрасте за полтинник все, кто младше, уже молодухи. Совсем на ровесниц меня, конечно, не тянуло, но 25-35, вполне. С реализацией несложного на первый взгляд плана возникли трудности, а ведь, казалось бы, престижный да нельзя университет, вокруг сплошь богатенькие мальвины. Подойти к кому-либо еще благодаря навязчивой опеке Ирины вышло невозможным. Да и сама Соль оказалась местной Собчак, мамашка ее не губернаторствовала, для этого надо было с другой фамилией родиться, но вращалась где-то очень близко к властным кругам, замминистра чего-то в Питере. Причем такая замминистра, которую не обойти, не объехать, сидела на какой-то ключевой должности. И ссориться с обеими солянками, отбивая потенциального мужа зятя, духу ни у кого не хватало. Спустя совсем немного времени почувствовал, как обкладывают по всем фронтам. Раньше хоть в бассейне удачно знакомился, заводя короткие необременительные интрижки, его посетительницы, по-моему, туда только затем и ходили. Но и эти связи вскоре прекратились. Для сведения их на нет вовсе не надо было гоняться за каждой плавчихой по отдельности, оказалось достаточно одного звонка владелице комплекса из администрации города с намеком на частые проверки на предмет санитарной, пожарной и прочей безопасности. И теперь уже сами смотрительницы не подпускали ко мне никого ближе, чем на 10 метров. Плавать стало легче, не спорю, выделенная дорожка тому способствовала, но и за пределами водной поверхности меня обходили по дуге. Макс над моими перипетиями ухахатывался, но, крепко стреноженный Юлией, в новые авантюры не влезал, да и не хотел, наверное. Вот и выходило, что при наличии трех среднестатистических баб на одного мужика, любить я все чаще мог только Дуньку Кулакову. Осень, общая депрессия и отсутствие секса привели к тому, что я срывался от проскакивающего в эмоциях Ирины снисходительного «да куда ты денешься». Бесился и лаялся Соль, отстаивая право на свободу, избегал от нее при первом удобном случае. Уж где только не долдонили про гнилой питерский климат, но тут даже старожилы плакались, что погода их доконает. Конец ноября выдался особенно мерзким, окупленная не от большого ума, признаюсь, и от невеликих финансов, курточка из искусственной кожи, я же не мерзляк, от стылого промозглого ветра не спасала. Воровато оглядев улицу, выискивая машину Соль, нырнул в кондитерскую согреться горячим чаем. Заходить один в такие заведения я вообще-то не любил, в них ко мне вечно начинали пристраиваться озабоченные дамочки, а в последнее время еще повадилось заходить следом как бы невзначай Ирина с подругами, но сейчас даже ее компания казалась мне меньшим злом, чем грозящие перерасти в полноценный насморк задубевшие сопли. Высыпал мелочь на стойку и получил в руки вожделенный напиток. Жить сразу стало значительно веселее. Буфетчица зазывным жестом поправила выбившийся из прически локон, клал я на ее ужимки. Еще что-нибудь, почитал ценники, мысленно пересчитал монеты и решительно отказался от всех соблазнов. Нет, спасибо, возможно потом еще чашечку. Обращайтесь, и скользнула языком по ярко накрашенным губам. Для полноты картины ей не хватило облокотиться грудью на стойку и эротично облизать круассан, но этого я... Чувствую, насмотрюсь сейчас от стайки соплюшек за столиком у окна. Специально сел к ним спиной, их недозревшие прелести меня не привлекали. Пока мелкие решали, кого делегировать ко мне, колокольчик над дверью звякнул, пропуская новых посетительниц. Одна из них была мне знакомой, но, как ни странно, вовсе не той, которую ожидал увидеть. Наконец-то ты выбрал приличное заведение. И вам, здравствуйте. Ворчливо отозвался на реплику Арины Ногайской, убирая капающую куртку, специально брошенную на вторую скамейку. Можно подумать, я тетке регулярно свидания по злачным местам назначаю. Чай, чего-то мясного посущественнее моему спутнику и побыстрее. Не стала утруждать себя всадница подробным заказом. Ее свита тем временем деловито прошлась носовыми платками по сиденью, убирая следы слякоти. После чего ведьма уселась напротив, а ее сопровождающие заняли все подходы, заставив компанию студенток или старшеклассниц разочарованно выдохнуть. Приструнил совесть с гордостью и отказываться от волшебным образом появившихся на столике пирожков не стал, смел все. Правило, кто кого ужинает, тот того и танцует на знаменитую всадницу не распространялось, эта клановая молодежь могла так резвиться, а ведьма по всем расчетам уже должна была быть замужем, и вряд ли я ее объем. Сомнительно, что порядки в кланах сильно разнились, а если моя несбывшаяся невестушка Вика Шелихова по прозванию «Тихая смерть» за каждый выигранный поединок получала десятки тысяч, то кровавая ведьма наверняка зарабатывала не меньше. Для нее перекус в рядовой кондитерской по степени кровопускания кошельку равнялся укусу комара. К слову, и мне в свое время за каждое окно выплачивали от СБ приличные гонорары, только я их давно промотал, отвыкнув экономить. Нагайская с понимающей улыбкой смотрела за процессом поглощения. Здесь компенсация, лишь убедившись, что я насытился, она протянула мне белый неподписанный конверт. ММ, прилипший к зубам недожеванный хвостик пирожка помешал задать вопрос более внятно. «Я проверила твои слова и провела внутреннее расследование», — пояснила Арина. Девочки перегнули палку. «Руководство оценило вашу скромность, поэтому здесь немного больше стандартной таксы за молчание. Твоему другу отправлена та же сумма». Ничуть не смущаясь, заглянул в конверт. Ровные срезы новеньких хрустящих 500-рублевых купюр порадовали глаз. 20 тысяч, назвала размер взятки Нагайская. Всех, кто причастен к обоим инцидентам, уже перевели в другие округа. Навредить они больше не смогут. Мы это гарантируем. Вы забываете о том вечере, мы забываем о вас. Поверь, это очень неплохая компенсация. Путем нехитрых вычислений увязал сумму с текущим уровнем цены и вынужден был признать, не выдающаяся, но действительно неплохая. Примерно полквартиры в спальном районе любого крупного города. Деньги предлагали за молчание, которое я и так сохранял, плюсом больше меня не будут пиздить местные амазонки. Отказываться? Ищите дурака. Сунул конверт за пазуху и кивком подтвердил, что принимаю правила игры. Нагайская, полыхнув удовлетворением, уходить, однако, не спешила. Со слов пострадавших всадниц, у тебя довольно необычная техника боя, скамейка не рассчитывалась на фигуру, подобную моей собеседнице, и жалобно скрипнула, когда она вальяжно откинулась на спинку. Львица. Родилось сравнение при взгляде на сильное гибкое тело. Не изящное, нет, при ее нагрузках нельзя сохранить тонкую талию и хрупкие запястья, но выставленное на показ богатство поддерживалось в идеальном состоянии, обманчивая мягкость в любую секунду грозила обернуться готовым к прыжку хищником. «Какая есть», — пожал плечами, с трудом отрывая взгляд от крепкой груди, плотно обтянутой тонкой белой водолазкой. «Как ты понимаешь, мы довольно живо интересуемся всеми разработками в области боевых искусств, но твоя школа осталась неизвестной», — всадница оставила фразу подвешенной, приглашая меня высказаться полнее. «Самоучки мы», едва произнес и тут же дернулся, мысленно костеря себя на все лады. «Самбо, школа, объединившая в себе множество достоинств разных стилей. Она же вобрала в себя и часть их недостатков, но знание русбоя для меня их компенсировало. И как я не подумал сразу, что на этом умении можно заработать. Теперь уже, конечно, поиск работы на долгое время не актуален, но деньги имеют свойство рано или поздно заканчиваться». «Да», не поверила она. «Для вас не подойдет», с сожалением ответил, уже прокручивая в голове, где можно устроиться тренером, и как это провернуть. Чистая рукопашка, исключительно против людей, вдобавок оружие не подразумевается. Ситуации, когда остаешься совсем без оружия, редко, но случаются, отмела Нагайская мои возражения. «Как насчет небольшого спарринга для начала, братско-сестринского», азартно уточнила она, вняв упреком Макса. «О своей сестренке я собрал кое-какую информацию и вот с ней точно не хотел встречаться на ринге. Кровавая ведьма оказалась в списке тех счастливец, или неудачниц, это как посмотреть, имевших на счету вручную убитую тварь. Я своего чуму забил подвернувшимся под руку пулеметом, а она сломала раздору шею, только вдумайтесь, сломала шею, голыми руками свернула башку бронированному чудовищу, которого не всякая пуля пробивает». И ее нетерпеливое ожидание меня откровенно испугало. «Это, типа, усыпили бдительность деньгами, а теперь все равно отпиздит, только уже цивилизованно, под видом спарринга, с содроганием выдал.